Глава 36. Максим. Иногда я ненавижу свою работу. Из-за нее я не попал на выпускной сестры, на юбилей матери, на крестины дочери лучшего друга. Из-за того, что я торчал в море так долго, я пропустил почти все рождественские праздники за последние годы, а сейчас, когда я только-только разобрался в своих желаниях, нашел женщину, с которой мне хорошо, которую не хочется отпускать, вновь приходится все бросать и уходить в море, даже не попрощавшись толком. Я разозлился, когда она ушла со своим бывшим, выбрала его, а не меня. Решил послать все к черту, но потом понял одну важную вещь. Ирине нужно разобраться, сделать выбор. Потому что строить отношения с девушкой, которая мечется между двумя мужчинами, невозможно. И я не ошибся. Блеск в ее глазах, смех. Наши безумные ночи в эти моменты были только мы и никаких других любовников в наших головах. Я собираю чемоданы, все подсчитываю, успею ли смотаться к ней, а потом обратно. Улетать вот так не хочется, за день и так соскучился до невозможности. Хочется прижать к себе желанное тело. В последний раз насладиться своей женщиной, но, взвешивая все, понимаю, что это не самое лучшее решение. Самолет утром, а с моей удачей по дороге случится может все что угодно. Колесо спустить, двигатель заглохнуть. А терять эту вакансию не хочется. Всего 2 месяца, и я снова буду рядом со своей девочкой. Когда посреди ночи раздается звонок в дверь, я даже не гадаю, кто это. Вот же глупышка, не послушалась. И непонятно, как добралась до дома, нашего дома. Потому что я не шутил, когда предложил ей переехать ко мне. Больше не хочу возвращаться в пустую квартиру. Наверное, я перерос неудавшийся брак, вдосталь наелся холостяцкой жизни и теперь готов к следующему шагу. Я распахиваю дверь и чувствую разочарование. Света. Какого черта она здесь забыла? Кого-кого, а ее видеть я уж точно сегодня не рассчитывал. Я не успеваю задать ей этот вопрос, потому что она набрасывается на меня прямо с порога, крепко обхватывает за шею и громко рыдает. Я думаю, что это очередное шоу, попытка вернуть меня, поэтому пытаюсь отстранить ее от себя, чтобы дать пинка под зад. Но Света ошарашивает меня новостями настолько, что я забываю даже об Ирине. «Мама умерла, Максим!» Я замираю. Неверяще пялюсь на стену перед собой, потому что бывшая теща была для меня второй матерью. Я знал ее с первого дня появления в семье Дмитриевых, и у меня в голове просто не укладывается тот факт, что этой улыбчивой, доброй женщины не стало. Что случилось? Сглатываю подступивший к горлу ком. Инфаркт. Она была дома одна, я вернулась. Она лежит на полу. Скорая приехала, но было уже поздно. Она умерла по пути в больницу. Мне жаль, Света. Я не умею говорить правильные вещи, подбирать слова, поэтому просто молчу, позволяя бывшей жене выплакаться и успокоиться. В какой-то момент мне кажется, что я чувствую на себе чей-то взгляд, но когда смотрю в сторону открытой двери, то никого не замечаю. Идем, сделаю тебе чаю. Я ухожу утром в рейс, поэтому не смогу присутствовать на похоронах, прости. Я не могу выставить ее из квартиры, не сейчас, когда она разбита горем. Я запираю дверь и веду Свету в кухню. Она с трудом передвигает ногами, вся дрожит и кает из-за того, что слишком долго плакала. Жалость к ней проникает внутрь меня, но я напоминаю себе, что когда я был болен, ей хватило наглости крутить роман у меня за спиной, а потом и вовсе уйти. А твоя не будет против, что я с тобой здесь чаи буду распивать? Она не дома. Уехала к родственникам. Света бросает на меня взгляд, в котором читается, так я тебе и поверила. Но объясняться с ней и доказывать что-либо не собираюсь. Она уезжает под утро. Я вызываю ей такси, провожу прямо к машине. На прощание она пытается поцеловать меня, совершенно не изменяя себе даже в такой чудовищной ситуации. Но я резко отстраняюсь от нее и, не сказав ни слова, ухожу. Потом вызываю такси и себе. Выкатываю из квартиры 2 чемодана, оставляю ключи консьержу, предупредив, что девушка с ребенком, которая жила здесь до этого, заберет их. В последний раз смотрю на высотку, сажусь в машину и с каким-то тяжелым чувством на душе еду в аэропорт. По дороге набираю Иру. Хочется услышать ее голос до того, как самолет взлетит, но ее телефон не отвечает. Я жду 10 минут, барабаню пальцами по обшивке дверцы машины и вновь звоню. Может, на беззвучном? Я сдаю багаж, прохожу регистрацию, а Ирина все не берет трубку. Пишу сообщение и иду в зону ожидания. Набираю еще несколько раз, тревога нарастает. Долбанное чувство внутри, что произошло что-то плохое, не покидает меня. Не расстаюсь с телефоном, даже когда поднимаюсь по трапу и в последний раз жму на вызов перед самым взлетом, несмотря на то, что всех давно попросили отключить телефоны. Ира не отвечает. Что могло произойти за одну ночь? Я пытаюсь успокоить себя, объясняю это тем, что она могла проспать, например, что когда самолет сядет, на моем телефоне уже будет от нее сообщение. Хочется в это верить. Безумно. Но меня настигает разочарование. Через 4 часа от нее ни одного слова. Потом трансфер, знакомство с командой, проверяю машинный журнал и принимаю вахту. Судно уже загрузили, и я не успеваю до конца сообразить, что к чему, как мы отчаливаем от берега. Я достаю телефон, собираясь последний раз сегодня набрать Ирине, пока еще ловит связь и громко рычу, потому что батарейка села. Что за чертов день сегодня? Мы становимся на якорь недалеко от Аденского залива. И я не сразу догадываюсь, почему. Все еще нервничаю из-за того, что пришлось улететь вот так, не попрощавшись с Ириной, не услышав ее голоса и не удостоверившись, что с ней и малышом все в порядке. Гул двигателей затихает, слышно лишь, как колышутся волны, и время от времени над головой пролетают крикливые чайки. «В чем проблема? Чего мы ждем?» — спрашиваю у второго механика за обедом. «Судовладелец ведет переговоры с береговой охраной. Те залупили за облачную цену за сопровождение по заливу. В прошлый раз мы застряли на 2 недели здесь, пока не набралось еще 7 суден. Идти караваном дешевле». «Береговая охрана?» — с недоумением спрашиваю я. «Дед, ты что, в первый раз, что ли, на судно сел? Раньше я ходил только по Индийскому океану и в Китай». «А, понятно. Пираты в последнее время вообще берега попутали. Поэтому судовладелец перестраховывается, и мы переходим канал под конвоем». «Чёрт, я и забыл об этом». Я редко смотрю новости, но время от времени все же попадаю на сюжеты, где рассказывают о том, что пираты захватили очередное торговое судно либо танкер с нефтью. На самом деле трудно представить, что такое бывает в 21 веке, но я искренне сочувствую тем, кто волей случая попал в плен к этим живодерам или погиб под обстрелом. И часто такое случается. Сколько я здесь работаю, пока ни разу. Это хорошо. Выдыхаю я и иду в машинное отделение, чтобы хоть как-то убить время и перестать думать о своей девочке. Мы стоим на якоре еще 3 дня. От безделья команда сходит с ума. Мы даже устраиваем рыбалку. С помощью самодельной удочки вылавливаем несколько больших рыбин и готовим их на ужин. На 4-й день из офиса все же приходит команда идти дальше. Мы снимаемся с якоря, двигатель работает полным ходом. Гул, качка, все это так знакомо, что даже не обращаю на это никакого внимания. Уже давно стемнело, поэтому разглядеть что-либо вокруг, кроме черноты, не получается. Морской воздух немного отрезвляет, ветер бьет в лицо. «А где охрана-то?» — спрашиваю капитана, который с тревогой вглядывается в темноту впереди нас. «Без нее идем. Чертовы скупые англичане отказались платить. Береговая охрана задрала цену больше, чем весь наш экипаж за месяц получает. Через 100 миль станем на рейд и подождем наемников. Они пойдут с нами». «Ясно». Киваю я и отхожу от края борта. Я иду в каюту, по дороге в кухню делаю крепкий кофе, а потом долго лежу на кровати, пялись в одну точку на потолке и с силой сжимая в руках телефон. Связи все нет. Надеюсь, мы встанем на рейд рядом с каким-нибудь городом и будет возможность хотя бы отправить сообщение Ирине. Я соскучился по ней безумно. Раньше, когда она жила в своей квартирке, я знал, что она рядом, в одних стенах со мной. И это успокаивало. Сейчас же нас разделяют 1000 километров, и необходимость сжать ее в своих объятиях, мазнуть взглядом по ее лицу, услышать голос становится необходимостью. В ванной комнате тесно. Такому рослому мужику, как я, с трудом удается поместиться в душевой кабинке. Я как раз стою перед зеркалом и размышляю, не сбрить ли мне бороду, как вдруг слышатся какие-то крики, а потом звук, отдаленно напоминающий выстрелы. Я выключаю воду, прислушиваюсь. Да нет, не может быть такого. Это же не боевик, как в телеке. Неделя, как заступил на вахту, не может ничего такого произойти. Тишина. Проходит еще несколько секунд, и вдруг по всему кораблю звучит общесудовая тревога. 7 коротких гудков и 1 длинный. Проклятие! Только не это!